Чудо четвертое. Галикарнасский мавзолей. Мавзолей в Галикарнасе был современником второго храма Артемиды. Более того, одни и те же мастера принимали участие в строительстве и украшении их. Лучшие мастера того времени. Формально говоря, этот мавзолей также памятник любви, как Вавилонские сады или индийский Тадж-Махал. Но если медийская царевна вряд ли могла принести вред человечеству, даже если бы и хотела, и приятнее нам думать, что она была мила, добра и достойна такого памятника, то в отношении Мавсола давно уже возникали тяжкие подозрения. Проспер Мериме, говоря о Галикарнасе, столице Карий, славном городе, знаменитом тем, что там родился Геродот, писал: Мавсол умел выжимать соки из подвластных ему народов, и ни один пастырь народа, выражаясь языком Гомера, не умел глаже стричь свое стадо. В своих владениях он извлекал доходы из всего. Даже на погребение он установил особый налог. Он ввел налог на волосы. Он накопил огромное богатство. Этими-то богатствами и постоянными сношениями корейцев с греками объясняется, почему гробница Мавсола была причислена последними к семи чудесам света. Но в Карии был все-таки человек, любивший царя, его родная сестра и жена. Нередкий обычай также бывало в Древнем Египте — Артемисия. И когда, процарствовав 24 года, Мавсол умер, Артемисия была убита горем. Говорят, что Артемисия питала к своему супругу необыкновенную любовь, писал Авлгелий. Любовь, не поддающуюся описанию. Любовь, беспримерную в летописях мира. Когда он умер, Артемисия, обнимая труп и проливая над ним слезы, приказала перенести его с невероятной торжественностью в гробницу, где он и был сожжен. В порыве величайшей горести Артемисия приказала затем смешать пепел с благовониями и истолочь в порошок. Порошок этот высыпала в чашу с водой и выпила. Кроме того, ее пламенная любовь к усопшему выразилась еще иначе. Не щадя никаких издержек, она воздвигла в память своего покойного супруга замечательную гробницу, которая была причислена к семи чудесам света. Очевидно, римский историк не совсем точен. Дело в том, что Артемисия умерла через 2 года после Мавсола. Последние месяцы ее царствования прошли в непрерывных войнах, где она показала себя отличной военачальницей, и, несмотря на сложность положения маленькой Карии, окруженной врагами, смогла сохранить царство мужа. В то же время известно, что Александр Македонский, спустя 20 лет после смерти Мавсола, ознаменовавшихся в Карии отчаянной борьбой за власть, смутой и дворцовыми переворотами, осматривал мавзолей готовым и полностью украшенным. Вернее, предположить, что мавзолей начали строить при жизни Мавсола, и Артемисия лишь завершила его. Ведь сооружение такого масштаба должно было занять несколько лет. В отличие от храма Артемиды Эфесской и других подобных зданий Малой Азии, Галикарнасский мавзолей, сохраняя во многом греческие традиции и строительные приемы, несет в себе явное влияние восточной архитектуры. Прототипов ему в греческой архитектуре нет, зато последователей у мавзолея оказалось множество. Подобного рода сооружения впоследствии возводились в разных районах Ближнего Востока. Архитекторы построили усыпальницу Галикарнасскому тирану в виде почти квадратного здания, первый этаж которого был, собственно, усыпальницей Мавсола и Артемисии. Снаружи эта громадная погребальная камера площадью в 5000 квадратных метров и высотой около 20 метров была обложена плитами белого мрамора, отесанными и отполированными на персидский манер. Поверху первого этажа шел фриз, Битва эллинов с амазонками. Амазономахия. Работы великого Скопоса. Кроме Скопоса, там работали, по словам Плиния, Леохар, Бриоксид и Тимофей. Во втором этаже, окруженном колоннадой, хранились жертвоприношения. Крышей же мавзолея служила пирамида, увенчанная мраморной квадригой. В колеснице, запряженной четверкой коней, стояли статуи Мавсола и Артемисии. Вокруг гробницы располагались статуи львов и скачущих всадников. Мавзолей знаменовал собой закат классического греческого искусства. Очевидно, он был слишком богат и торжественен, чтобы стать по-настоящему красивым. Даже на рисунках-реконструкциях он кажется таким же тяжелым и статичным, как персидская гробница. В нем больше Востока, чем Греции. Возможно, виной тому пирамида. Возможно, глухие высокие стены нижнего этажа. Впервые в греческом искусстве в одном здании были объединены все три знаменитых ордера. Нижний этаж поддерживался 15 дорическими колоннами, внутренние колонны верхнего этажа были коринфскими, а внешние — ионическими. Плиний утверждает, что мавзолей достигал в высоту 125 локтей, то есть 60 метров, а другие авторы дают большие либо меньшие цифры. Мавзолей стоял в центре города, спускавшегося к морю. Поэтому с моря он был виден издалека и выгодно смотрелся рядом с другими храмами Галикарнаса, колоссальным святилищем Ареса, храмами Афродиты и Гермеса, которые стояли выше на холмах по склонам мавзолея. По всему античному миру строились копии и подражания мавзолею в Галикарнасе. Но, как и положено копиям, они были менее удачны и поэтому вскоре забыты. Он стал так знаменит, что римляне называли мавзолеями все крупные усыпальницы. Построен мавзолей был столь прочно, что, хоть и обветшал, простоял почти 2000 лет. А о том, как мавзолей погиб, известно из хроники историка позднего Средневековья, где говорится о последних днях ордена иоаннитов на острове Родос. В 1522 году, когда султан Сулейман готовился к нападению на родосцев, великий магистр, ввиду предупреждения опасности, послал несколько рыцарей, чтобы привести в порядок укрепления и, насколько возможно, воспрепятствовать высадке неприятеля. Прибыв в Мизину, так именовался тогда Галикарнас, рыцари тут же принялись за укрепление замка. За неимением подходящих материалов они воспользовались мраморными плитами и глыбами, из которых состояла древняя полуразрушенная постройка вблизи гавани. Снимая глыбу за глыбой, они спустя несколько дней добрались до какой-то пещеры. Они зажгли свечи и вошли внутрь. Они увидели прекрасную четырехугольную залу, украшенную мраморными колоннами, карнизами и различными орнаментами. Промежутки между колоннами были заполнены украшениями из разноцветных мраморов. По стенам и на потолке виднелись мраморные же рельефы, изображавшие различные сцены и даже целые сражения. Подивившись всему этому, рыцари, однако, воспользовались и этим материалом так же, как наружными глыбами. За этой залой они нашли еще другую, меньшую, в которую вела низенькая дверь. В этой второй зале они увидели четырехугольный мраморный надгробный памятник, состоящий на нем урною. Памятник этот был сделан очень искусно из белого мрамора, дивно светившегося в темноте. Вошедшие рыцари не имели возможности оставаться там дольше, так как в это время ударил призывный колокол. Вернувшись на другой день, они увидели памятник разрушенным и могилу отрытой. На земле были разбросаны кусочки золотой парчи и золотые пластинки. Это заставило их предположить, что пираты, сновавшие у побережья, ночью проникли туда и нашли много драгоценностей. Так до нас дошло единственное достоверное описание погребального зала мавзолея, сделанное со слов археологов наоборот. Последних, кто видел мавзолей стоящим и сделавших все, чтобы от памятника ничего не осталось. В середине XIX века путешественники по Малой Азии обращали внимание на то, что стены турецкой крепостницы Бурун, перестроенной из Иоаннисского замка Святого Петра, сложены не столько из каменных глыб, сколько из мрамора. И это неудивительно. Остатки античных городов всегда служили строительным материалом сначала византийцам, а затем арабам и туркам. Но уж очень красивые и необычны были мраморные плиты стен Будруна. Неизвестный гений населил их барельефы неистовыми людьми и богами. Когда слухи об этом дошли до английского посла в Турции, он приехал в Будрун и после длительных переговоров и множества взяток купил разрешение выломать из стен 12 плит и перевез их в Британский музей. Английские ученые, по сохранившимся описаниям и отзывам современников, вскоре догадались, что перед ними части знаменитого фризоскопоса Амазона Махии. Убедившись в том, что Галикарнасский мавзолей надо искать в Будруне, сэр Ньютон, хранитель Британского музея, поспешил туда. Первое, что он увидел, высадившись на берег, были два мраморных льва, вставленные в стену крепости мордами к морю. Львы тоже были когда-то позаимствованы крестоносцами для военного строительства. Ньютон не потратил времени даром. Он облазил всю крепость, отыскивая и определяя ворованные плиты и статуи. В ожидании, как всегда, нескорого разрешения на изъятие плит, он начал искать то место, где когда-то стоял мавзолей, который должен был находиться недалеко от крепости. Иначе бы иоаннитам не было смысла таскать оттуда плиты и глыбы. За 9 месяцев, проведенных в Будруне, Ньютон отыскал обломки мавзолея, а под слоем земли и мусора еще 4 плиты скопоса. Когда же раскопки подходили к концу, обнаружили самую главную находку. Расколотые на множество частей 2-метровые статуи Мавсола и Артемисии, стоявшие прежде в колеснице наверху мавзолея и разрешавшую все сомнения, почти целую мраморную лошадиную голову в 1 метр длиной с бронзовой позолоченной уздечкой и подвесками, украшениями. Удивительно то, что голова оказалась деформированной. Ньютон догадался, что лошади, запряженные в колесницу корейских монархов, стояли на 60-метровой высоте. Этим-то и объяснялась несоразмерность. На лошадь следовало смотреть издали и снизу.